«О, нет, она может отказаться», — ответил Бордингтон жалобным тоном. «Понимаете, она меня не любит. Я для нее ничто. Это могло бы ее стеснить. Но когда меня не будет, когда я буду мертв, она будет знать, что делать с этими деньгами. И потом ей не нужно будет благодарить меня». Гирланд пожал плечами. «Не будьте же таким пессимистом. Вот увидите, все будет хорошо». Бордингтон стал наблюдать за действиями, происходящими в долине. Он видел, как полицейские грузовики с солдатами направлялись к северу. «Я знаю этот край», — сказал он. «Они окружают нас. Через 2 часа мы окажемся в окружении. Нам нужно уходить немедленно». «Пешком?» — вопрос Гирланда был слегка ироничен. «Какой путь, по-вашему, мы сможем пройти за 2 часа?» «Тогда что же мы будем делать?» «Мы, безусловно, найдем выход». Гирланд следил за одним из вертолетов, опускающихся на землю. Он видел, как тот скрылся за занавесом из деревьев в долину, примерно в 20 километрах от них. «Вы сказали, что знаете край. Вы видели, где стоянка вертолетов? Вы сможете найти это место?» «Да, позади этих деревьев есть большое поле. А почему вы спрашиваете?» «Вернемся», — предложил Гирланд, поднимаясь. Они стали карабкаться к верхнему плато. Было без 7:07, и солнце начинало уже понемногу греть. Смерн провел всю ночь на ногах, но он привык мало спать. Когда он ходил на охоту, он никогда не рассчитывал ни на сон, ни на отдых. Отряд был на месте с 6 часов. Смерн подошел к одному из вертолетов, который только что заправился горючим, и окликнул пилота. «Итак, что нового?» «Ничего в данный момент», — ответил пилот Будовик, держа в руке карту. «Я облетел вот этот сектор, а теперь собираюсь облететь вот этот». Его палец очертил круг на карте. Смерн посмотрел на карту. «Я готов держать пари, что они направились к холмам. Вы там ничего не заметили подозрительного?» «Нет, это очень трудная местность. Там так много деревьев». Смерн заметил, что Будовик колеблется. «Но вы заметили все же кое-что подозрительное», — настаивал он голосом, который стал вдруг жестким. «Не так чтобы подозрительное. Может быть, около этого холма было немного дыма». Будовик указал точку на карте. «Я дважды облетел местность, но в конце концов решил, что дым был лишь плодом моего воображения». Смерн улыбнулся. «Тогда отправимся и бросим взгляд на ваше воображение. Любой признак очень важен». Он влез в вертолет и устроился на сиденье для пассажиров. Смерн обернул вокруг шеи ремешок от мощного бинокля. «Вы отчетливо помните место, где вам показалось, что вы видите дым?» Будовик кивнул и включил мотор. Вертолет взлетел в облаке пыли и полетел над долиной по направлению к холмам. «У меня есть идея», — сказал Гирланд, сидя за столом лицом к своим компаньонам. «Это может удастся. Вертолеты приземляются в поле в 20 километрах отсюда, в долине. Если мы дойдем до того места, мы сможем захватить один из аппаратов. Я умею водить вертолет. Даже если нам по воздуху не удастся пересечь границу, мы, по крайней мере, близко подойдем к ней. Что вы об этом думаете?» «Замечательно!» — воскликнул Жан. 20 километров! На это уйдет приблизительно 2 часа. Согласен, попробуем!» «Там очень много солдат, я их видел!» — запротестовал Бордингтон. «Там все кишит солдатами!» Гирланд достал из кармана 6 патронов и подтолкнул их по столу к Бордингтону. «Согласен, там много солдат. Если будет нужно, мы будем стараться, чтобы пройти». Бордингтон пристально посмотрел на него, но, заметив, что мало наблюдают за ним, дрожащей рукой стал заряжать пистолет. «Вертолеты охраняются», — сказала Бланка. «Вы в самом деле считаете, что это может удастся?» «Можно пойти посмотреть», — ответил Гирланд. «У нас 2 вооружены. Все равно стоит попробовать». «Слушайте», — сказала Мала. Они услышали шум приближающегося вертолета. Замерев на месте, стали прислушиваться. Шум становился все более близким, все более угрожающим. Воздушный вихрь, поднятый вертолетом, попал в хижину, и 2 карты, разложенные на столе, взлетели в воздух и упали у стены хижины. Вертолет остановился. Им показалось, что он завис точно над ними. В хижине тоскливо замерли. Бордингтон стал серым, Мало была парализована страхом. Брауны и Гирланд казались испуганными. Пыль и мелкий гравий крутились вокруг хижины. Они слышали, как трещали ветки деревьев под давлением воздуха. Смерн, высунувшись из окошка вертолета, заметил хижину. «Немного ниже», — сказал он. «Это слишком опасно», — возразил Будовик. «Деревья...» — Смерн высунулся еще больше. «Немного правее». Будовик проделал требуемый маневр. Теперь Смерн ясно видел сквозь ветки деревьев хижину. Он улыбнулся. «Мне кажется, что мы их поймали». Он снял телефонную трубку и сообщил Сику, который ожидал на ферме необходимых инструкций о местоположении хижины. Потом Смерн сделал знак Будовику и комфортабельно развалился на своем сиденье. Будовик набрал высоту и описал большой круг вокруг холма. «Безусловно, они прячутся здесь», — сказал Смерн. «Поздравляю, лейтенант, у вас исключительное зрение». Когда вертолет набрал высоту и стал удаляться, Гирланд сказал. «Они нас обнаружили. Нам нужно уходить». «Я вам говорил! Я не переставал говорить вам об этом!» — с бешенством закричал Бордингтон. «Мы попали в западню!» Гирланд улыбнулся ему. «Может быть, но западня еще не захлопнулась. Пошли!» Через несколько минут они были готовы к пути. «Мы отправимся по направлению к месту приземления, по этому полю», — сказал Гирланд. «Им понадобится добрых 2 часа, чтобы подняться сюда. Я пойду первым. Жан, идите за мной. Потом девушки. Потом Бордингтон». Прячась под прикрытием деревьев, чтобы их не заметили с вертолета, который крутился над ними, Гирланд устремился по узкой тропинке, которая спускалась на нижнее плато. Он шел неторопливым шагом из-за Малы. Он мог идти гораздо быстрее, но знал, что она была не в состоянии следовать с такой скоростью за ним. Урчание мотора вертолета над ними напоминало им, что все время нужно оставаться под прикрытием деревьев. Когда они достигли нижнего плато, вертолет все так же крутился над ними. «Оставайтесь здесь, под деревьями. Подождите меня». Гирланд, осторожно приблизившись к открытому месту, стал смотреть на видневшуюся вдали ферму. Грузовики полиции поднимались по узкой дороге, которая вела к подножию холмов. Он видел, как они вскоре остановились из-за невозможности двигаться дальше. Солдаты выпрыгнули из грузовиков, бряцая автоматами. Очень быстро, подгоняемые офицерами, они начали карабкаться на холм. Гирланд пытался определить их число и пришел к заключению, что их было около 100. Он жестом подозвал Жана. «Вот они. Может быть, придется драться, чтобы пройти, но без шума. Это о чем-нибудь вам говорит?» Жан кивнул, его лицо было мрачным, но глаза горели. Говоря очень тихо, Гирланд продолжал. «Нас будет только 2. Бордингтон бесполезен». Жан снова кивнул. «Хорошо, пошли». Гирланд повернулся к остальным. «Жан и я пойдем первыми. Дайте нам 3 минуты, потом следуйте за нами. Если услышите шум и стрельбу, остановитесь и ждите. Понятно?» «Да», — ответила Бланка. Гирланд посмотрел на Бордингтона. «Не стреляйте без особой причины. Если они услышат выстрелы, нам конец». Бордингтон, мокрый от пота, с позеленевшим лицом, попытался ответить, но был не способен выговорить ни слова. Он лишь кивнул головой. Гирланд дотронулся до руки Жана и начал спускаться по тропинке. Это было как раз в тот момент, когда с высоты вертолета Смерн увидел Гирланда в бинокль. «Вот они!» — закричал он Будовику. «Спускайтесь ниже!» Он снял микрофон, чтобы позвать Сика. «Приведите остальных людей! Они спускаются! Мы их придержим!» Вертолет потерял высоту, спустившись к самым кронам деревьев. Сквозь ветви Гирланд видел вертолет, висевший как раз над ними. И пилот, и пассажир смотрели прямо на них. Он не колебался ни секунды. В мгновение ока в его руках оказался его автоматический 45-й, и он сделал 4 выстрела по аппарату. Эхо от выстрелов разнеслось далеко вокруг, вертолет занесло. Будовик, раненый в руку, направил машину к месту посадки. Кровь заливала его перчатку, и он стиснул зубы. Смерн выругался. «Вы серьезно ранены?» «В руку!» Будовик старался держаться героически, но боль вызывала в нем дурноту. «Я попробую приземлиться». «Как это вы приземлитесь?» — заорал Смерн. «Осторожнее, боже мой!» Будовик сделал усилие, чтобы взять себя в руки, и выправил вертолет. «Ну вот», — сказал Гирланд, мрачно пряча пистолет в перевязь. «Если бы я не избавился от этой проклятой мухи, они преследовали бы нас до самого низа. Теперь они знают, где мы находимся. Нужно подняться обратно. Они ждут, что мы спустимся. Нам нужно отправиться другим путем». Они повернули и присоединились к 3 остальным. «Нужно подниматься обратно», — сказал Герон. «Следуйте за мной». Он прошел мимо них и продолжал подниматься по тропинке. Шатаясь, задыхаясь и не помня себя от ужаса, Бордингтон и обе женщины последовали за ним. Жан замыкал группу. Они прошли мимо хижины и продолжали подниматься на холм. Внезапно они услышали гул вертолета, который приближался к ним.